Мелани остановилась. Вместе со своим слугой ведьма пробиралась по узкой тропе в нескольких метрах поверху. Придерживая шляпу, она окинула взглядом дали 10-го этажа. Где-то на горизонте виднелась еле различимая точка главной деревни. Мел прищурилась. По телу пробежали мурашки, а может, ей просто было холодно. СХВ, сглотнул слюну муха, гуманоид. Госпожа, показалось, выдохнула девушка. Проверим эти скалы, и, если снова будет пусто. Вы же не собираетесь соваться к тем дикарям? Забеспокоился Шов. А что остается? Закуталась ведьма в шарф. Не захотят сотрудничать, отразились искры молнии в очках. Госпожу плеть лучше не злить. Да, не злить, заковылял неказистый дальше, борясь с тяжестью рюкзака за спиной. Бросив еще один взгляд на горизонт, ведьма продолжила путь. Несколько часов, одна передышка. Мы вышли на очередную дорогу. Главная действующая шахта лежала прямо по курсу. Глава 26. Искатели, часть 2. Когда капитан говорил, что шахту все же охраняют воины, я думал, тут будет такая же крепость, как в деревне. Нет и близко нет. Чем больше я узнавал о ситуации в целом, тем меньше думал, почему меня так быстро взяли в искатели. Людей катастрофически не хватало. Подходы к шахте были усеяны мусором, кусками мебели, отколотыми глыбами породы. Валялись даже две пустые вагонетки. Несколько домиков стояли у самого входа в огромный тоннель. Сам же тоннель был забит балками и опорами. Все еще не наблюдалось рельс, но теперь я увидел очень знакомую конструкцию. Лебедка, нагромождение древесины, цепь, что тянется в темноту. Почти на такой же штуке док пытался поднять меня выше. В лаборатории использовалась шахтерская техника, это точно. Подойдя к первой баррикаде, я вздрогнул от неожиданности. За долю секунды тело, почувствовав опасность, дернулось защититься. Но благо сдержался. Мирисис схватила меня за руку. Немая сцена. «Прости», тут же отпустила она, заметив мое недовольство. «Дура», я рассердился не из-за прикосновений. Расслабил другую руку. Ведь острие клинка уже показалось из локтя. Боевые рефлексы. Тело адаптировалось под неожиданные атаки. Я как будто всегда на взводе, всегда готов ответить контратакой. Ладно, к чему вообще Мириси это? Я проследил за ее взглядом, она чуть кивнула в сторону. Ау. Ладно, товарищ капитан Квача, беру свои слова обратно. Первый, на одной из крыш, второй, между скал, третий, по правую руку, на возвышенности. И все с луками. Тетива натянута, острые наконечники наведены на цель. Хе, бросил я смешок, ведь действительно не увидел их, не заметил ни запахов, ни звуков. Профессионалы. Пауза была недолгой. Свои, крикнул Таркл. И этот тоже свой, указал он на меня. Таркл, крикнул в ответ один из лучников. Ты еще жив, недоношенный жук. Иди ты в бездну, грота. Ха-ха-ха. Напряженная атмосфера быстро исчезла. Тот, кто отвечал, находился на крыше. Расправив крылья, зеленоглазый спикировал вниз, приземлившись в шаге от нас. Ткани на теле лучника было много, вся голова замотана в подобие паранджи, видны только глаза. Когда он сдернул маску с лица, показался радостный, искаженный большим шрамом на щеке оскал. «Личинка», — сказал он Тарклу. «Старый ты кусок дерьма», — отвечал наш лидер. «Еще секунда», — рассмеявшись, они пожали друг другу руки. «Рад тебя видеть. А-а, все эти оскорбления не больше, чем дружеское приветствие. Мириси, Ктол», поздоровался Грота с остальными. «А это, само собой», он всмотрелся в мои глаза. «Долгая история», пожал плечами Таркл. «Дикарь, найденный в глуши». «Ага», осознал лучник, «что тут и вправду нужно разбираться». «Ладно, раз он с тобой, значит, проверку прошел, мне достаточно». Грота протянул мне руку. «Ми Грота, смотритель шахты». «Зот», пожал я ее. Он сдавил сильно, очень сильно. Я сдавил в ответ. «Просто Зот, от такого рукопожатия еще немного, и хрустнут кости». «Ха». Наконец разжал он пальцы. «Молодцом». Грота дал отмашу соратникам, и стрелы только сейчас были возвращены в колчаны. «Вы с проверкой?» Вновь обратился он к Тарклу. «Да, и не только», оглядел плечистый округу. «Дальше двинем к 17-й на поиски инструментов». Наконец Квача принял к сведению нашу просьбу, расслабленно выдохнул зеленоглазый. «Шахтеры внутри копают чуть ли не голыми руками. Потери? Нет, пока я тут, трудяги под моей защитой», громко сглотнул скопившуюся слюну Грота. Я чуть наклонился поближе к Мириси, она напряглась от такой близости, но не отшатнулась. «Вожаки, чередуя рабочие темы и личные, Пока вели активную беседу, они и вправду все еще доставляют кристаллы на другой этаж, перешел я на шепот. «Да-да», – прошептала она в ответ, – «всего в одном лике главная лестница. Там стоит заслон, шахтеры оттаскивают полные вагонетки и оставляют их, а взамен солдаты ничего не дают, нет», – погрустнела Мириси. «Вначале помощь была», – подключился к Тол, – «но после того, как среди шахтеров появился зараженный», также сник юноша. Главный настоятель тупица, с какого перепугу он просто бросил тех, кто все еще продолжает работать. Стойте, я постоянно слышал о том, как местные работают, но ни разу о, ну, скажем, о местной зарплате. Больше походит на рабский труд. Вас все утраивает, не удержался я. Не понимаю, захлопала глазами Мириси. Все трудятся во благо трона. Понял. Тему рабства мы еще не поднимали. Будет о чем поговорить потом. Удачной охоты, закончили диалог два лидера. Грота еще разок кивнул всем и полетел на позицию. Так, поправил снаряжение Таркл. Мириси, помоги Зоту, расположение ловушек не поменялось. Минуем шахту и идем дальше. Поняла, сделала девушка шаг назад. Зот, чувства ее успокоились. Следуй по моим стопам. Я так и поступил. Если не знать, что под ногами зарыты капканы местного производства, то их действительно не увидеть. Лишь разрыхленная земля с маленькой палочкой в качестве ориентира. Эти штуки очень опасны, сделал я очередной шаг. Раньше с помощью таких же, перепрыгнула она очередную ловушку, мы охотились на больших диких жуков. Нашу ногу переломает точно. Хе, первым прошел Таркл. А еще, зная грота, могу предположить, что тут, скорее всего, есть светляк. Светляк, мы тоже прошли. Взрывается, нервно бросил смешок Тол. Самая настоящая мина. Хм, уж не такой ли штукой меня пытались подорвать в самом начале, уточнять не буду. Через оборот главная шахта осталась позади. До следующего пункта назначения, а именно до 17-й, пара часов. Сориентировавшись по кругляшам, я помог отряду разминуться со стаей бродячих жуков. Зараза, бестиарий недры не думал заканчиваться. Снова и снова разные виды заносились в мою личную энциклопедию. Эти походили на собак. Четыре массивные лапы, гибкий хвост с шипом, прямой хитин, вместо головы огромные жвала. Тракоцы, дала отдых ногам Мириси. С этими твой фокус не пройдет, позволила она себе улыбнуться, намекая на мое умение говорить с дикими. Спорить я не стал, ведь судя по тому, что успел разобрать из их речи, тракоцы были еще тупее пауков. Искать, кого сидим съедим, ву-ву-ву. Как-то так, угощайтесь, развернул сверток к Тол. Мы остановились около одинокого дерева, местная достопримечательность. Исполин действительно был самым большим, и по его коре тянулись вены цвета зелени, одинокие и стойкие. Как он смог прорасти здесь, среди безжизненных камней, загадка. А говорил, что мы сами добудем еды, подначивал Таркл, но взял кусочек мяса. Ну, улыбнулся Ктол, сэкономим время. Еда, приготовленная матерью, самая вкусная, да, тоже ухмыльнулся я, истина. Юноша смотрел на лакомство, а на душе у него становилось тепло, и не только у него. Я вспомнил, как мама готовила мне обед в школу, как же давно это было, будто сон, ушедшая сказка. Слушая слабое чавканье, я зацепился взглядом за Таркла, в особенности за его татуировку. Только-только подумал о рабстве, как снова вгляделся в клеймо под чернилами. «Ты не знаешь, что это?» – заметил плечистый. «Я не лезу ни в свое дело», – посмотрел я вдаль. Ктол подошел и все же вручил мне один кусочек. «Ну, тут секрета нет», – провел Таркл пальцами по татуировке. «Раньше я был рабом, все же оно есть», – сказал я сам себе. «Трон, даже не знаю, сочувствовать тебе или сказать, что ты везунчик». Ткнул он пальцем в висок, амнезия забавно ужасная штука. Рабство, аккуратно прожевывала Мириси, не просто есть, Зот, оно часть недр. Все в деревне, считай, везучие жуки. Родиться не под гнетом распределителей, великая удача. Дальше последовал маленький экскурс. Распределители. В каждой родильной пещере столицы обязательно есть такой. Он выбирает самых крепких или красивых детей из числа отмеченных первой тройкой богов. Миро, Ти, и, собственно, без их воли распределяют новорожденных по работам. Нужна прислуга одному из пятых, пожалуйста, будущий стражник покрепче, такие есть у меня, и так далее, и тому подобное. У шахтерского городка не было распределителя, но и тут крылась засада. Все, кто будет рожден конкретно здесь, здесь и останутся. Нельзя просто сказать, хочу податься в город, сразу схватят и отведут на распределение. И как же ты оказался здесь? Разговорились мы. О, это моя любимая часть, прикрыла улыбку Мириси. Моя ненаглядная, посветлел Бугай, Гитка, запрошенный настоятелем Ерка лекарь. Предыдущий отправил душу трону. Ну и была выбрана моя мозговитая, не смог сдержать он улыбки. Я был гладиатором на столичной арене. Она врачевала тамошних бедолаг. Таркл выдохнул. Когда ее назначили на этаж шахт, мы не сразу поняли, как привязались друг к другу. И потратив последние камни, она купила мне свободу. Он размял плечо. Я стал ее личным телохранителем. А через пару циклов капитаном искателей. Они начали все сначала, мечтательно протянула Мириси. И у них получилось. Это вдохновляет, вытер губы Ктол. Ну все, хорош, хе-хе, выпятил грудь Таркл. Не завидуйте так громко, хе-хе-хе, засмеялись они. Чтобы и мне вдохновиться, дернул я бровью. Как много эмками, местная валюта. Вроде Мири показывала ее, светящиеся радужным отливом камушки размером с ноготь. Как много ками нужно, чтобы выкупить раба. Скажем так, чуть нахмурился Таркл. Она обменяла все, что у нее было. Жилище, вещи, скопленные штуки врачевателей, назначения которых я не знаю. Плюс хорошие связи. Простому жуку выкуп недоступен. Хм, любовь как она есть. Ладно, накину пару плюсиков этому порой весьма глупому чувству. Но только порой. Желудки полны. Силы на месте, поднял Таркл отряд. И поговорили по душам. Он сплюнул. Можно и заглянуть в глаза бездне. Мертвецы ждут. Пятерка, храни. Морально приготовился к Тол. В этот раз все будет хорошо. Сделала религиозный жест Мириси. Ну понеслась. Зоты живые трупаки. Раунд 3. Глава 27. Иммунитет. Воздух потяжелел, стал более спертым, затхлым, хотя мы все еще были на открытой местности. Теперь я видел разницу. Чем ближе было большое скопление зараженных, тем гаже становилась атмосфера. Наша четверка сидела за валуном, до 17-й оставалось еще около часа пути, но мы сидели неподвижно, выглядывали. Ха-а, вяло протянул полуразложившийся, бывший человек, обклеенный грибами, прижимал лоб к камню. Рука и нога покрылись коркой, и эта же корка, словно клей, приклеила мертвеца. Что нам вообще известно про них? Спросил я. Много, внимательно следил Таркл. Этот паразит мыслит коллективно. Да, порой отельные особи покидают большие очаги, и тогда заметно сбавляют в скорости и силе. Но чем их больше, сжало копье Мириси, тем активнее они действуют. Я вспомнил, как сам попал в засаду. Сначала была тишина. Гриб, не видя новых объектов для заражения, погрузился в подобие сна, но затем, стоит хотя бы одному подать сигнал, как слетятся все. Еще, продолжал Таркл, ровно 30 вспышек назад эта погонь начала развиваться, появились новые особи. Картинка быстрого упыря вспышкой пронеслась перед глазами, они научились бегать, держать оружие, появились даже особо большие. Бугай взял палицу, и хм, я сам в это не особо верю, недолгая пауза. Когда все это началось и мы начали терять деревню за деревней, один из выживших говорил, что у заразы есть капитан Гомтора. Капитан, прищурился я, бред, фыркнул Таркл, мол, чудовище, способное управлять грибом. Я его не видел, да и если есть такой, почему он не ведет свое войско на главную деревню? Да-да, воинов у него полно, нервно сглотнул Ктол. 5 деревень, и все погибли. Еще раз, это просто бред напуганного. Не забивайте головы. В последний раз Таркл оглядел стоящего впереди мертвеца. Этот далеко, другие не услышат. Убьем, появились у меня клинки из локтей. Еще как убьем. Начал Таркл обходить укрытие. Мириси, подсоби. Зод, Ктол, следите за периметром. Приготовившись к неожиданностям, я сидел на старте. Таркл, несмотря на свои габариты, шагал легко. Показал пальцем, чтобы девушка обходила с другого фланга. Шаг-шаг-шаг. С, чуть дернулся зомбак, и, когда расстояние между ним и плечистым составляло 2 шага, ха-а, с жутким хрустом существо повернуло голову, ра, удар, мощь каменной палицы переломила позвоночник, живой труп неестественно выгнул спину, но, не успела показаться клякса, сха, Мириси пронзила его грудь, попав точно в сердце, острие копья вышло с другой стороны, все в вязкой жидкости, слабый писк из грудной клетки. Дважды мертвый так и обмяк на собственной корке. Хорошая командная работа, ничего не скажешь. Враги, окликнул нас Таркл. «Чисто», — доложил Ктол. Кивком я подтвердил сказанное. Подошел ближе, пока Мириси, упершись ногой в камень, вытаскивала свое оружие. На моем счету уже девятый, стряхнула девушка остатки с копья. «Каждый раз мне немного жаль их», — перекрестила она зараженного. «Вот они были, и вот их нет, даже глаза». С отвращением фыркнула искательница. «Если я заражусь», — почесал нос бугай, — «ради трона, убейте меня быстро». «Оптимистично», — проронил я смешок, — «а», — отмахнулся он, — «все мы там будем. Главное, успеть заслужить пропуск в чертоги. Местное подобие рая. Тебя туда не пустит», — прокрутила копье Мириси. «В чертогах нет сока. Не дави на больное». Мы продолжили путь. Два главных бойца уже шагали дальше. Самый младший чуть задержался на месте, протирая рукоятки кинжалов. «Ты как?» — кивнул я ему. «Нет, все в порядке. Просто», — отрицательно покачал Ктол головой, — «чем же мы заслужили это? Почему главный настоятель бросил нас?» «Хороший вопрос, малыш, а главное, правильный. Но сейчас надо мыслить согласно первому пункту из свода правил имени Зота. Выживай», — пошел я вперед. «Поиск ответов — дело последнее». И чуть обернулся. «Тебя же ждут дома, не так ли? А ты мудрее, чем кажешься», — приподнялись уголки шрамов. «Че, ничего», — поспешил парень следом. Завалив еще одного одиночку, мы спрятались близ очередной опушки. 17-я отсюда казалась полностью заброшенной, пустой. Только следы минувших боев, разбросанное снаряжение и засохшие кляксы крови. «Вон там можно пройти», — указала Мириси на брешь в одной из стен. «Не спеши», — раздумывал капитан. «Значит, нам нужен один сверток инструментов». «Это натужно начал считать он на пальцах. Где-то 6 кирок и еще что-нибудь, если найдем». Таркл провел палицей, указывая на небольшой домик с овальной крышей. «Обычно в таких шахтеры хранили инструменты. Когда началась резня, ставлю душу, что половину разобрали как оружие. Но что-то могло и остаться. Скорее всего, внутри полно грибов». Один вдох и сжала зубы девушка. «Давайте», — прицокнул я языком, — «проверю». «Ты, конечно, хорош, Зот», — закинул капитан палицу на плечо, «но, КХМ, ладно, этот факт нужно рассказать. Я уже вдыхал споры». Секундная тишина. «Что?» — громким шепотом произнесли все одновременно. «Спокойней», — шикнул я в ответ. «Без понятия, как это работает, но да, я вдыхал и, как видите, все еще не один из них. У тебя», — переваривала Мириси, — «у тебя иммунитет? Почему ты не сказал раньше? Вы еще многого про меня не знаете», — сжал я кулак. «Зараза, да я сам не знаю». Таркл лишь пару мгновений пребывал в шоке и быстро включил смекалку. «Об этом поговорим потом», — уверенно посмотрел он на меня. «Ты точно справишься?» «Как я уже говорил, помирать в своей первой вылазке не имею желания». «Тронем», — боролась с собой девушка. «Зот, ты больно волнуешься за чужака», — пожал я плечами. «Но ты не чужак», — начала она в полный голос. «Для меня не чужак», — закончила шепотом. «Дайте мне немного времени». Щелчков 10, местные минуты. «Если не вернусь», — радостная улыбка, — «подождите еще, сын личинки», — оскалился Таркл. «Ну, ты уже дважды показал себя жуком не из нашего мира. Знал бы ты, как близок к истине. Сможешь еще разок? Хе». Пошел я по пригорку вниз. Мириси взволнованно хотела броситься следом, но осталась на месте. За считанные секунды я преодолел расстояние, прижался спиной к стене, проскользнул в щель, рывком вновь метнулся в укрытие. Все еще тишина, атмосфера мертвая, да уж, на кладбище и то веселее. Касаясь рукой одного из домов, я продвигался дальше. Поравнявшись с нужным, увидел выбитое окно. В конце переулка по главной дороге шоркал очередной мертвец. В момент, когда тварина повернула голову в мою сторону, я пушинкой запрыгнул внутрь. Ох, БЛ, внутри действительно было полно маленьких грибов, некоторые светились, и, что более важно, я увидел двух сросшихся с интерьером мертвецов. Они спали, не раздавалось никаких звуков. Один стоял на коленях, запрокинув голову назад, другой, без руки, лежал на полу. Я сделал первый шаг, вновь замер, 3 трупа, одного только сейчас различил среди грибных наростов. Бедолага стал частью стены, искаженное лицо покрывали мерзкие шляпки. Один глаз был открыт, пустой, смотрящий в никуда черный белок. Я немного помахал рукой, проверил, спят, значит, поднять тревогу действительно может только одинокий часовой снаружи. Пока он не заверещит, остальная кодла будет в спячке. Я принялся искать нужное, и Таркл был прав. В самом углу обнаружилась стойка, наполовину пустая, наполовину заваленная инструментом. Еще один мертвец лежал на полу. Итого четыре. Перебирая лапками, я обшаривал второй этаж. Как же хорошо, что дома построены не из дерева. Никакого скрипа половиц. Один из грибов при моем приближении все же испустил споры. Я попытался не дышать. Не знаю, поэтому ли, или тело адаптировалось, но пока не ощущалось никакого эффекта. Ну, в любом случае он проявится только через час. Блевать разной хренотенью я даже привык. Еще одна лопата и кирка в руках, итого пять штук, плюс лишние. Вернувшись к стойке, я завязывал все заранее подаренной веревкой. Не так громко, падла. Придушенно шикнул я на стук металла о металл. К-к-з, задергался настенный. Черт, я приготовился нанести удар, но другие мертвецы все еще оставались неподвижны. Никакой шумихи. Зезоот, какого мне? Мне же не кажется, булькающий и одновременно скрипучий голос только что произнес мое имя. Я затянул потуже связку за спиной и аккуратно подошел ближе. Зеоте, Бэйрат, продолжаю охреневать. Продолжаю слушать отрывистые слова. Нет, не сам мертвец или паразит внутри. Это тело все еще спит, оно... Оно повторяет за кем-то, будто отголоски воспоминаний. Брат, искать, ктка, месть. Не знаю, что насчет брата, но последнее явно намекало на не самые теплые чувства. Пора было уходить, а точнее, надо было еще пару секунд назад. Только-только мои руки схватились за раму окна. Уразоот, забурлили паразиты внутри мертвецов. Ты, закричали они одновременно. Виноват, ха. Начали ломаться застывшие кляксы, освобождая зомбаков. Я выпрыгнул наружу. Деревня наполнилась гулом. Мчу к стене. На ходу перекидываю сверток через верх. Каце-каце. Появляется быстрый по левую руку от меня. Иди в жопу. Уклоняюсь, хватаю тварину за затылок и по инерции веду его голову дальше, смачно припечатав к дому. Добивать нет времени. Ныряю в щель вперед головой, перекатившись, хватаю сверток. Через пару секунд, зот, обрадовалась Мириси, валим, не сбавляю темп, за мной побежали остальные, жучий сын, молодец, на бегу сказал Таркл. Еще какое-то время мы слышали вопли десятка зараженных, но погони не последовало. Найдя укрытие, перевели дух, пять штук и лопата, подсчитал бугай смародеренное. Потерь нет, иммунитет не иммунитет, но миссия выполнена. Зот, ты, начала девушка, но всмотрелась в мое загруженное лицо. Зот, я пока не отвечал, ведь все еще слышал замогильные слова, переданные через мертвеца. Брат, виноват, и только я решаю, что начинаю что-то понимать, как снова меня бьют под дых. Мое появление, лаборатория Дока, наемники-дикари, вспышка заразы, ошибка, обвинение, слухи о гладкокожей, все это связано между собой, и все это соединяю именно я. Эх, посмотрел я на Мириси, дальше по плану дикари, небольшая разведка. Кивнула она, да, но сначала, встал на ноги Таркл, прости, но мы должны убедиться, ты же, вдохнул споры, да, я выдохнул, давайте немного подождем. Мириси начала читать мантру, да хватит, Мири, твое волнение подрывает мою стойкость к не привязывайся, я же все-таки не робот, даже у монстров есть чувства. Глава 28, самый вкусный запах, мы сидели, ждали, когда срок почти подошел, Ктол, отсчитывай, напрягся Таркл. Парниша забарабанил указательным по рукоятке кинжала. Каждый такт, как последние секунды. Мириси по новой начала читать молитву. Последняя минута тянулась невыносимо долго. Каха, почувствовал я волну легкого жара. Чуть сгорбил спину. Бугай уже схватился за палицу, но на этом все и закончилось. Я спокойно поднял голову. Никакой тошноты, и в глазах не темнеет. Как-то даже стало не по себе. Ведь тогда я выблевал кусочки заразы, а теперь... Теперь они что, остались внутри, тем не менее, видишь, я в порядке, никаких изменений, пятерка, покачал головой Таркл, это требует объяснений, зот, их нет, пожал я плечами, когда я только пришел на этот этаж, меня тепло встретили, я должен был заразиться, но, Ейерка или Квача знают, прищурился Бугай, отрицательно мотаю головой, это было нагло, я понимал, но... Похоже, с дальним отрядом искателей я должен стать ближе, чем рассчитывал. Вы можете, скосил взгляд, не рассказывать об этом никому, но, подошла ближе Мириси. Почему? Вспомните реакцию на то, как я говорил с дикими, мои клинки из локтей. Даже цвет глаз приводит всю деревню в шок. Хаем, посмотрел я на нее. Пока сам не разберусь, Почему так? Остальные мои особенности лучше держать в секрете. А есть еще, тихо произнес Ктол. Ярко мудрая, она могла бы подсказать, закинул палец на плечо капитан. Хотя да, ты ненормально странный жук. Как раз Ярко я точно не хотел говорить об этом. Что, если она причастна к нападению на лабораторию? Что, если она мой враг и сама этого не знает? Слишком много если. Так что, скрестил я руки на груди. Я, КХМ, сразу ответил Ктол. Я сохраню. Он несколько раз кивнул. Пока ты только помогал нам, ты не враг, но союзник. Я тоже, улыбнулась Мири. Меня приставили к тебе как помощницу, и, раз ты пока не готов открыться, я буду продолжать помогать. Но решающий голос оставался за Терклом. Бугай задумался. Он оценивал, боролся с собой. И, наконец, давай так, отложив оружие, привязал он инструменты к спине. Пока, так и быть, твои М-особенности будут только твоими. Но, бросил суровый взгляд капитан, если это станет опасным для жителей или Ярко прикажет все рассказать напрямик, я не буду лгать. Идет? Да, вроде договорились. Ну и, вновь пришел отряд в движение. Инструменты чуть лязгали, но в пределах нормы. Какие еще фокусы ты знаешь? Кто Лаймириси, будто дети, были готовы ловить мои слова. Это сложно объяснить. Раз уж мы пошли на откровенность, мое тело адаптируется ко всему. Как это? Поравнялась Мириси со мной. ХМ, какой бы пример? Штуки под грибами, горки мяса, хлопарка, разъедающие хвататели, сразу смекнула девушка. Несколько раз я попадал в их силки, посмотрел я на свою руку. Сначала их жижа жгла меня, делала больно, а потом привык. Все на секунду оглянулись на меня. ХММ, потеребил подбородок Таркл. Может, ты магус, биомант или отмеченный кислотой? Они так умеют, искренне спросил я. Без понятия, хмыкнул он. Но это бы многое объяснило. Будь твои глаза, подключилась Мириси, фиолетовыми, я бы назвала тебя пятым. Но, снова она смотрела, словно в душу, затем залюбовалась и резко отвела взгляд. Нет, ты не наследник Квоча. Кстати, забавно, что между названием подрасы недр и именем капитана Квача разница всего в одну букву. Я, КХМ, потер предплечье Ктол. Когда мы вернемся домой, я могу аккуратно поинтересоваться у матери про магусов, может, что узнаю. И, кажется, начинаю понимать, почему ты не хочешь, чтобы другие знали. По-своему парня прельщало, что таинственный пришелец впустил его в свой круг доверенных лиц. Теперь, так сказать, наши отношения вышли на новый уровень. Черт, неданное обещание его матери сыграло ключевую роль. Лишний информатор будет не лишним. Буду признателен, только и проронил я. Угу, воодушевился Ктол. Вообще, в недрах, выдохнула Мириси, перепрыгнув валун, слишком много загадок и тайн. Все мы, взглянула она на соратников по отдельности, не видели мира и наполовину. Может быть, есть целое племя таких, как ты, живут себе на сотню этажей выше и знать не знают о существовании других. Теория имела право быть, но что-то я сомневался. Изгой Зод оскалился Таркл. Звучит. Нет, звучит грубо. Надула щеку девушка. А особенный, куда лучше. И вновь она одарила меня пристальным взглядом. Ха-ха, не удержался Бугай. Только не говори, что в новый праздник плодородия ты не будешь одна. Плодородие? Поднял я бровь. Нет, не слушай. И не бери в голову. Превращение из грозной воительницы в смутившуюся девушку произошло за секунды. Он шутит. Ответа, что это за праздник со столь вызывающим названием, я так и не получил. По мере нашего смещения глубже, от главной шахты к 17-й, местность вокруг становилась все менее каменистой. Стало больше кристаллов, больше некоего подобия степей, и даже появилась пышная трава желтоватого цвета. Мы сделали привал и пошли дальше. Наша вылазка длилась уже больше суток. Мое внимание привлекло знакомое явление. Пыль. Погрузились мы в белый смог. Дымка была полупрозрачная и видеть не мешала. Качки шершни. Уже видел? Первым заметил кто мою реакцию. Встречал? Да. Медленно рассек я воздух рукой, оставляя шлейф. Шершни. Дикари-наемники, оправдывая свою репутацию, встали лагерем прямо под боком роя. Шерницы, дикие, но защищают свою королеву. На нас никогда не нападали, а теперь вот вовсю воюют с вторженцами. Ох, судьба. Тот самый качок действительно был разведчиком, искал место для переселения роя. А мы с Матильдой его убили и съели. Плохой ли это поступок? Ужасный, если задуматься. И, к сожалению, абсолютно бессмысленный. Та, кто могла бы там жить, теперь мир. Нет, не думай об этом. «С инструментами особо не разведаешь», — фыркнул от пыльцы капитан. «Мириси, Зод, справитесь, мы с Кталом пойдем в обход, будем ждать вас в условленном месте». «Она знает, поняла, вот это доверие», — удивлен улыбнулся я. «Надеюсь, ты его оправдаешь», — чуть стукнул по моему плечу Таркл. «Чтобы девушку привел в целости и сохранности», — сказал так, словно он ее родной папка. Проводив их взглядом, мы с Мириси остались одни. «Ну», — нарушил я затянувшуюся паузу. «КХМ», — выдохнула она. «Ничего сложного, простая разведка. Эти личинки не выставляют дозорных, считают себя, ядовитый смешок, самыми сильными в округе. Мы держались ближе к ряду кристаллов. Они доставляют проблемы, пока были только разговоры. Сначала они пытались, сжала Мири копье покрепче, установить свои порядки в деревне, угрожали, вели себя плохо. Так много омерзения на ее лице. К счастью, дикарич тут ритуалы. Было два поединка. Ярко против их магуса, капитан Квача против их лучшего воина. Победа? Вопрос риторический. Теперь у них нет ни того, ни другого, зло улыбнулась девушка. Когда в нос ударил запах горелого мяса, мы сбавили шаг. Громкое эхо разносило по округе шум бурной деятельности. Удары, хохот, голоса. Охренеть, они действительно даже не пытались скрыть свое присутствие. Бесстрашные варвары. Для тебя, прежде чем войти на их территорию, Мириси притормозила, все это как в первый раз. И, к сожалению, тебе нужно увидеть не самую лучшую нашу сторону. То же самое я могу сказать и про себя. Не знаю, зачем я сказал это. Еще разок. Мириси все больше видела во мне не совсем то, что нужно видеть. Сейчас я как будто играл роль, просто притворялся. Больше не проронив ни слова, смягчили шаг. Пара кристаллов, небольшая тропа уводит вверх. Мы взобрались по ней, и лагерь варваров предстал как на ладони. Много палаток, сделанных из подобия грубой кожи, большое кострище в центре, много мусора вперемешку с объедками. Позади стоянки, несколько деревьев, а вот сами, хе, и вправду варвары. Я думал, это просто не очень лестное преувеличение. Около 20, кто в броне, кто вообще голый, что мужчины, что женщины покрыты татуировками, носят много костей в качестве украшений. Ха-ха-ха, смеялся вояка, продолжая тыкать в уже охладевший труп товарища. У них был бой в круге, и всем зрителям тоже было весело. Еще чуть дальше, прямо на ящике, особо возбужденная парочка, никого не стесняясь, просто трахалась. Женщина, шипя и рыча, двигала тазом, а ее любовник что-то пил из отрезанной головы шершня. Около главной палатки все те же шершни, как трофей, были насажены на копья. Да уж, практически безумная атмосфера. Их число уменьшилось, старалась не смотреть Мириси на происходящее. Но, похоже, они ничего не планируют. Пьяный сброд, по-другому не сказать. И, черт, это также ничего не дает мне. Как далеко они встали от лаборатории? Знают ли вход туда? Поймать бы одного. Напомни, что они тут вообще делают. Пододвинулся я ближе к спутнице. Только Ярко знает, соприкоснулись наши локти. Они кого-то искали. Может, какой изгой проник к нам на этаж? Сопоставить со мной Мириси не могла, ведь с их прихода миновал месяц. Из главной палатки вышел особо щуплый жук с космами, что закрывали почти все лицо. Он опирался на посох, украшенный множеством висящих лапок кругляшов. Рот его был скрыт тканью, зато оставались видны четыре глаза с фиолетовыми зрачками. Судя по тому, как несколько дикарей поубавили в кураже при его появлении, это был их новый лидер. Навскидку, жук Квоча, пятый, скорее всего, магус. Отсюда мы ничего не слышали, но понять было легко. Он указал посохом на пару девушек. Они ярко заулыбались и на полпути ко входу в палатку уже поскидывали с себя клочки одежды. Голые пятые точки, последние, что мелькнуло, прежде чем они все скрылись в тени. Как же у них все просто, дернул я бровью. Мириси снова потупила взгляд. То ли ей было стыдно, то ли она что-то напридумывала себе. Да думаю, этого хватит. Да, согласен. Получилось не слишком информативно, но теперь я знал, где они обитают. И только мы начали отходить, как я застыл, широко отрыв глаза. Рот наполнился слюной. Запах. Самый вкусный запах. Он снова появился. Так ярко, так далеко и близко. Хватило считанных секунд, чтобы потерять голову. Где же? Что это? Я водил головой из стороны в сторону. Зод, испугалась Мириси, ведь еще немного, и я встал бы в полный рост. Что ты творишь? Схватила она меня, прижимая к земле. Эр-эр-эр, черт, потерял, исчез. Кто? Не боялась она моей открытой пасти. Этот запа. Эй, ты слышал? Да чтоб тебя драли. Один из варваров услыхал наше движение и пока вглядывался, обращаясь к соратнику. Что? Почесал скрюченным топором щеку другой. Ммм. А мы с Мириси, прильнув к земле, лежали почти в обнимку. Зезот, жалобно протянула девушка. Зараза, сжал я от злости зубы. Уходим. Глава 29. Жизнь. Сначала ползком, потом в приседе, и вот мы встали в полный рост, перейдя на бег. До места встречи было недалеко, но, само собой, последовало резонное. Что это было, разозлилась она. Хм. Зот, продолжала хмуриться девушка. Что-то почуял. Я чувствовал себя глупо. Ладно, ладно, я виноват. Уже не в первый раз этот запах манит меня, выдохнул я. Прости. Кроме смрада варваров, я ничего не... Она остыла. Думаешь, это важно? Надеюсь. Я без притворства излагал свои мысли. Может быть, это запах такого же, как я. Может, я не один такой брожу по этажу шахт без памяти. Говорить, что я желаю источник этого запаха во всех возможных и невозможных смыслах, лучше не стоит. А Мириси чертовски сочувствующий персонаж. Гнев уступил пониманию. Будут еще вылазки. Зот, нерешительно коснулась она моей руки. Мы найдем твоих сородичей, если они есть. А п пока у тебя есть. Не решилась она произнести мы или еще более дерзкое я. Ладно, получилось грубовато, но мое движение вперед переврало наш контакт. Через оборот мы вышли к месту встречи. Малыш и Бугай заметили нас, и, уже подойдя ближе, я увидел побледневшее лицо Ктала. Почему побледневшее еще больше, чем обычно? А она оборачивается вокруг меня, доставая до каждого места. Заканчивал травить Таркл историю про свои утехи с женой Многоножкой. «Прошу, капитан», — скривился Ктол. «Прекрати. А что, жизнь как она есть? Ха-ха-ха», — выдохнул Бугай. «Ничего, малыш, скоро меня поймешь, когда тебя сделают мужиком. Трон, дай сил». Заметив наше приближение, он вскочил. «Ребята, нервная улыбка в стиле «Слава богам», еще одну историю я бы не пережил. Живы? Хорошо». Тут он заметил мрачное настроение Мириси. «Все в порядке?» Девушка чуть покосилась на меня. «Быстрое решение. Да, не похоже, что дикари что-то затевают. Падают в бездну и копошатся в грязи. Ничего нового. Ни слова про мою выходку. Эх, черт, когда-нибудь чувство вины атрофируется у меня окончательно. Я все жду этого момента, но сучера не хочет подыхать, как и крохи совести. А ты, Зот, разницу теперь видишь?» Поднялся Таркл на ноги. «Если ты про беспорядочные связи, пожал я плечами, то ваша деревня просто оплот цивилизации. Ха-ха-ха. Ну-у-у, ты с нами недолго», — хитро улыбнулся он. «Ладно, жучье племя, пора домой». Собственно, снова в путь. Обратный маршрут был выбран немного иной, с тем расчетом, чтобы не встретить диких псов. Казалось бы, маленькая корректировка, но недра — место, где нельзя расслабляться, и там, где ты прошел час назад, все может поменяться на корню. В молчании я слушал топот наших ног, клокотание маленькой живности, в затылке закололо. М, как сигнал. Слишком вокруг тихо-тише, чем должно быть. Почему эту местность твари обходит стороной? Обратился я к Мириси. Парни ушли чуть вперед. Ответа не было. Девушка задумчиво смотрела под ноги. Мириси. Да, я слушаю, встрепенулась она, встряхнув волосами. Явно погрузилась в мысли и ответила, не услышав вопроса. «Мириси», на мгновение расслабился я. «Я ведь уже остановился». Повел головой. «Вибрация». Я чувствовал вибрацию под пятками, маленькие, но нарастающие толчки, смещение грязи и камня. Опускаю взгляд, и, когда в земле появилась маленькая трещина, тело среагировало моментально. «Сха». Рывок в сторону. Я сшиб девушку, тут же подхватив ее на руки. «Зот», испугалась она. Но ее крик потерялся на фоне грозного рыка. Из-под земли вырвались два щупальца, еще мгновение, и твердь разошлась в стороны. Огромная тварина размером с небольшую избушку, еще одна разновидность червя. Багрово-красная плоть, раскрытая пасть смотрит вверх, от длинного тела исходят извивающиеся отростки. «Ра-а!» — вопит монстр. «Багур!» — скидывает Таркла инструменты, заслоняет собой Ктала. «Какой бездны он тут оказался! Отходите!» Командует нам. «Зот, поставь мне», не успевает договорить Мириси. Отпрыгиваю. Одно из щупалец удлиняется и стягает там, где я был секунду назад. Ух, мощь такая, что остался глубокий след. Еще прыжок. Еще и еще. Насколько длинны эти хренотени, прижимаю Мириси покрепче к себе. тяжело двигаться с грузом на руках, но стоит остановиться хоть на мгновение, как нас тут же располосуют пополам. Багур явно злится, добыча ускользает прямо из-под носа. Алый червяк, покинув расщелину, пополз вперед. «Вот ты, говнюк, отвали!» Перебираю ногами, пячусь назад. Утырок разгоняется, сносит все, что попадается на его пути, щупальца беспорядочно оставляют отметины на всем, до чего могут дотянуться. Погоня длится недолго. Оступившись, я теряю ритм всего на пару мгновений, но этого хватает, чтобы понять. Уклониться от нового щелчка не успею, зараза. Поворачиваюсь спиной. Сха. Шиплю я от мощного прилета по лопаткам. Течет кровь. Пелена моментально заволакивает глаза. Мириси видит мое лицо, осознает, что я защищаю ее. Потеряв дар речи, девушка издала звук, только когда я опустил ее и она упала на землю. Ну все, кусок дерьма. Резко поворачиваюсь, призвав клинки. Ты выбрал не ту добычу. Срываюсь с места. Таркл что-то кричит, как и Мириси. Но все это просто эхо, заглушаемое биением сердца. Выдыхая пар, вновь начинаю танец с отростками. Только теперь Багур может видеть мою скорость. На бегу уклоняюсь, перерубаю. Осколки каменной породы вздымаются в воздух. Еще один жгут прилетает мне в плечо, вывихнув его. Не раскрывая пасть, налетаю на червя и вонзаю локоть в его бок. А-а, веду дальше. Тягучая жижа вместо крови растекается лужей. Вытаскиваю клинок, хватаюсь за основание отростка и выдергиваю его, слушая чавканье плоти. Больно тебе? Так и должно быть. За ртом Эрта. С боевым кличем подключается Таркл. Прикрываясь щитом, переживает удар. Панцирь сминается пополам. Еще пара движений. Ха. Палец прилетает точно в голову Багура, выбивая дикому несколько зубов. Сха. Запрыгивает ктол на спину червя, вонзая в нее кинжалы. Ра-а. Встал червь на дыбы. Половина оторванных щупалец еще шевелилась, а Багур брызгал своей жижей во все стороны. Мириси, наконец придя в себя, стартанула. Один рывок вперед. Копье пробило твари брюхо. Ктол успел предупредить капитан малыша. Юноша отпустил оружие и в последнюю секунду спрыгнул, прокатившись кубарем. Отростки не успели его поймать. Я напряг мышцы ног, достигнув нужного состояния. В такие моменты я чувствовал, как силы переполняют меня до краев. Прыжок. Один из самых высоких прыжков за мою недолгую жизнь. Сха-а. Лечу вниз локтем вперед. Жесткое приземление пришпиливает голову Багура к земле. Клинок выходит с другой стороны, вонзаясь в камень. Сжимая кулак, прокручиваю лезвие. Слышу писк, жалобный умирающий писк. Оставшиеся отростки вытягиваются, задрожав, и одновременно обмикают. Червь срыгивает кровью. Хриплое бульканье, последнее, что он выдавливает из себя. Я тяжело дышал, глотал воздух. Все произошло на автопилоте. Нельзя терять себя, Зод. Успокойся. Выдох. Клинки спрятались в локте. Я хотел слезть с мертвеца, но упал. Плечо жгло. Живые? Ткнул палицей в червя Таркл. Ага, все еще лежал на земле Ктол. Зод, Мириси оттащила меня к валуну. Сразу присела на колено со стороны вывиха. Готов? Собиралась она оказать мне помощь. Давай, шмыгнул я носом. Щелчок, твоего отца. Ух, расслабленно прислонил я затылок к валуну. А ведь мастерски вправила, молодец, жить буду. Вот только что с плеча, что со спины продолжала течь родимая. Ктол, Таркл, кровь не останавливается. Зод, кусок ты личинки. Снял капитан повязку с груди. Под ней были большие листья. Сказать бы, какой бездны ты делаешь. Я сел перед ним. Он плюнул, прижал целебное к моей спине. Пара секунд боли. Ты же сказал, выдавил я болезненную улыбку, девушку в целости и сохранности. Проктокрутум. Очередная игра слов прозвучала примерно как «крутой ты сукин сын». Мириси занималась моим плечом, ничего не говоря. Она волновалась. А вот Ктол. Мы победили Багура. Забрался он на тушу за своим оружием. Ха-ха. Да это же. Это надо будет сообщить шахте. Тут мясо на вспышек 7. Амара был прав. Зод. Ты действительно под присмотром богов. Он затеял драку. Ф-ф-ф. Боль постепенно уходила. А я просто довел ее до конца. Через пару минут Таркл отошел в сторону, оценивая трофей, а вместе с ним радостный Ктол. Мириси все еще придерживала листы, дожидаясь, пока кровь окончательно не свернется. Девушка не знала, что сказать, но ее буквально распирало от чувств. Чуть покосившись на товарищей, чтобы они не увидели, она подалась вперед, ближе к моему лицу. Не поцелуй, но ее нос прикоснулся к моей щеке. Нежное прикосновение. готов поклясться, что видел румянец на ее щеках. Она отстранилась. «Спасибо, я бы мог, как кретин, сейчас сказать, что просто вернул долг за косяк, и мне повезло. Ну да хрен с ним, я спас, потому что хотел спасти. Все, хм, не умею я говорить красиво, но, судя по ее улыбке, она смогла уловить. Ни за что». Глава 30. Почти получилась часть 1. Прошло несколько дней. Мы благополучно вернулись в деревню, попутно отдав инструменты. Думаю, в шахте до сих пор пируют останками червя. Таркл и Мириси дали отчет, и, раз у Ирка не появилось никаких вопросов, они не сказали ничего лишнего. Отдельная благодарность им за это. Еще все жители окончательно стали тепло ко мне относиться, опять же спасибо Ктулу, что, как глашатый, разнес весть о том, как с моей помощью был побежден Багур. Большой трофей, умелый зод, все дела. Сейчас, кстати, парнишка сидел в моей берлоге. Маленький домик так и остался моим пристанищем, только без охраны. Как-то так, закончил он рассказывать про магусов. Прости, ничего полезного. На магусов я явно не похож, кивнул я ему. Но все равно, ты молодец. Все колдуны этого мира черпали силу из так называемой эссенции. Невидимая глазу субстанция, ну, я такой точно не видел. Она буквально витала во всем, бежала по венам. Каждый магус, достаточно ее скопив, способен творить свои фокусы, и эти силы увеличиваются, когда его поддерживают жрицы, берут половину отдачи на себя. Что происходит, если маг будет колдовать долго без этих жриц? Сначала ничего, но шанс откинуться будет возрастать с каждым заклинанием. В общем, магусы чертовски сильны и опасны, но это палка о двух концах. Мелочь, прочистил горло Ктул. Его беспокоит одна мелочь. Моя мать приходила к тебе. Зачем? Как бы тактично объяснить? Чем дольше я в деревне, тем больше местные женщины и девушки набивались в партнерши, и да, под словом партнерши понимается именно то, о чем можно подумать. Они видели во мне сильного самца, а необычность с ноткой дикости только укрепляла их желание. Пока я не знал, как реагировать. С одной стороны, оно было приятно, с другой, а что с другой? В общем, я не хотел ничего усложнять, местные парни и так смотрели на меня, как на врага. Просто интересовалась от лица Ирка, пожал я плечами. Ничего особенного. Спасибо, что помог Ктулу вернуться. Если, Зод, тебе будет одиноко, это легко исправить, промелькнули ее слова и намеки в памяти. Да уж, монстр Зод, покоритель чужих ма. Нет-нет, это плохая шутка. По стенке около входа постучала Мириси. Не отвлекаю, заглянула она. Я уже ухожу, улыбнулся Ктул, кивнул нам обоим и быстро ретировался. Что-то случилось. Посмотрел я на девушку. Нет, каждый раз, как она заходит внутрь, стеснение сковывает ее движение. До новой вылазки еще день, просто решила проверить твои раны. А это, улыбнулся я, подставляя спину. Пожалуйста, на мне все заживает, как на, хотел сказать на собаке, но таких животных тут не водилось. В общем, быстро. Приложила тебя знатно, нахмурилась девушка. Будь серьезней. Ладно, ладно. Она присела возле меня на колени. Я почувствовал прикосновение пальцев к спине и отчетливо услышал удивленное. «Как это?» – прошептала Мириси. Даже следов не осталось, и, наклонилась она, теперь тут хитин. В спину я еще никогда не пропускал удары, особенно такие мощные. Видимо, адаптация закрыла очередную брешь, нарастив новую броню. Интересно, насколько крепкую? Может, теперь со спины меня не проткнуть? Было бы хорошо. Я ведь не соврал, обернулся я. «Пятерка?» Как же это необычно, она не отстранялась, а ведь нас разделяло всего пара сантиметров. Волей-неволей я смотрел на ее нос, все еще чувствовал нежное прикосновение. КХМ, о, наконец заметила, это дар богов, не иначе, с такими способностями ты можешь стать одним из сильнейших охотников. Вот только не боги приложили к этому руку, ведь так, пока просто выживаю, а это адаптация, один из инструментов, не более. Я встал на ноги. Не надо говорить об этом. Ты уже многое узнал о недрах, потерла она предплечье. И я вижу, что ты не веришь, набралась девушка смелости. Ты не веришь в богов, Зод. С Мириси я действительно чувствовал себя свободней, с ней можно было поделиться любыми мыслями. Нет, не верю. Не верю ни в каких. Есть только мы и наши проблемы. А уповать на что? Что какая-то высшая сущность придет и щелчком пальцев решит все. Нет, нет богов. Твои слова можно принять за ересь. Добрая улыбка и подсказка, чтобы я не распространялся об этом на каждом углу. Вера в пятерку и неназванных – это не только желание решения наших проблем», – прижала она ладонь к сердцу. «Есть что-то большее», – девушка выдохнула. «Но я не жрица и не смогу рассказать об этом так, как они, и уж тем более не буду тебя убеждать. Чтобы закрыть серьезную тему, МН, не хочешь прогуляться? Куда? П, просто так», – мялась она на месте. «Большую часть времени ты сидишь тут, и я вижу, как тебе некомфортно. Ну, началось. Это что, меня зовут на свиданку? Зараза, тот самый момент, когда стоит дать отворот поворот. Хотя, может, попытаться немного расслабиться, немного уравновесить монстра внутри чем-то нормальным? Местоположение лаборатории все еще тайна, даже намеков нет. До третьего этажа от трона еще месяцы пути, а может и больше. Еще обязательно нужно разобраться с посланием от мертвеца. Работы на этом этаже еще хватает. Так почему бы, немного, совсем чуть-чуть, не попытаться просто жить? Ну давай, упер я руки в боки. Веди. Да, радость девушки лилась через край. День, еще один, неделя. Вылазки с искателями стали обыденностью. Особо приятные моменты. Была своя магия в том, как наша четверка выжидала в засаде, искала припасы, как Таркл снова и снова рассказывал пошлые истории на привале, как однажды после столкновения с мертвецами многоножка Док устроила небольшой праздник, открыв бутылки с соком. В этот момент я снова не видел разницы между людьми-жуками и просто людьми. Они также улыбались, спорили, говорили ни о чем и о важном. Дикие места все еще манили меня, звали в свою колыбель. Но сейчас у меня появилось место, куда я мог вернуться. «Что же ты творишь, Зод, необучаемый дурак?» Новый день начался с плохих новостей. Три отряда искателей и капитан Квача, собравшись вокруг стола с картой, слушали сообщение о резких изменениях на этаже. Само собой, наша группа была в полном составе. «Паразит пришел в движение», — констатировал капитан. «Мы не знаем почему, но все больше ходячих скапливается у шестой шахты, у той самой, где я впервые вышел. Эти существа как будто кого-то ищут, но пока не решаются нагрянуть к нам». «Ты так говоришь, будто они разумны», — хмыкнул Таркл. «Честно говоря, есть такое предположение, а точнее», — положил Квача руку на рукоятку. «Па, мистический капитан Грибов», — отмахнулся Бугай. «Возможно», — сухой и бесстрастный ответ. «Пока лидеры решали, как лучше поступить, Мириси, стоящая по левое плечо от меня, чуть повела рукой, соприкоснулась пальцами. Я не стал отдергивать свои, и девушка сжала мою ладонь. Ей было страшно. Она тянулась ко мне, стремилась утопить тревогу в теплых чувствах. И Ерка предлагает заключить союз с дикарями, зацепился я за последнее предложение. «Не хочу спорить с настоятелем», — говорила женщина с повязкой на глазу. «Но неужели ситуация настолько опасна? Мы не будем впускать их в наш дом», — отрезал Квача. «Переговоры пройдут на их территории. Ерка оправится лично, а искатели будут прикрывать», — ухмыльнулся Таркл. «А искатели будут прикрывать», — постучал капитан по столу. «Я и лучшие воины будем в сопровождении, остальные возьмут их лагерь в кольцо. Взгляд на меня. А ты, Зод, ты доказал, что один из лучших, но...» «Нет, мне нельзя показываться им». «Черт», — прозвучало странно. «Неизвестно, какой будет их реакция». «Согласен», — быстро закрыли тему. «Я подходил к опасному рубежу. Прямо чувствовал жар. Что произойдет, когда кто-нибудь из этих дикарей увидит меня?» «Плохо, очень плохо. Собрание закончилось. Как итог, встреча будет через одну вспышку. Пока я играл по правилам, оно мне было на руку, ведь я снова буду держаться на расстоянии. Имелся небольшой шанс, что запах появится вновь, и в этот раз я его не упущу». Я чуть опустил голову, из задумчивости меня выбили. «Исха!» Кто-то грубо толкнул меня в плечо. «Красноглазый, и сделал это специально». Остановился, смотрел в упор. Многие также сбавили шаг, увидев эту картину. Мириси уже мчалась к нам, но не успела девушка подать голос. «Как, Зод, напыжился зятто, вызываю тебя на поединок крови. А, вот только тебя мне сейчас не хватало». Но это раздражение испарилось в ту секунду, когда я вгляделся в его залитые кровью глаза. «Ао, ты что-то попутал, щенок». Глава 31. Почти получилась часть 2. Рядом все еще был капитан. Само собой, в спор никто не влезал. Он и я, часть культуры недр. Обстановка в связи с переговорами и мертвецами была напряженная, даже околовоенная. Но зят-то все сделал по правилам. Подготовился, притащил с собой одну из жриц. Зи, остановилась Мириси. П, Парень был заряжен на полную. Он прочистил глотку, готовясь говорить как есть. «Тизятта, все же», — вклинился Квача. «Зачем ты бросил вызов на столь серьезный поединок?» Все смотрели на Красноглазого, Ромериси. Особого удивления никто не выказал. Собственно, только названная широко раскрыла глаза. «Что?» — свела брови Мири. «Странный жук, очевидно, претендует на связь», — дернул рукой Зятта. «Не позволю». Повернулся он к девушке. «Сейчас очень опасная ситуация для нашей деревни. Наверное, самая опасная за все время. И», — расправил он плечи, — «я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, Ромериси, люблю уже давно. Я хочу отправиться к трону без сожалений». Зи, мгновенные сомнения на лице девушки быстро сменились злостью. «Я не Неви, ты не имеешь права выставлять меня как трофей дуэли. Не имеешь права требовать. Неви, так называли Хаэм что-то вроде невесты, за которую нужно побороться. Такие обычаи были приняты в больших и сильных семьях. Глава буквально выставлял лучшую из дочерей, ту, которая даст сильное потомство. И, собственно, на такую роскошь слетались воины с охотниками. Да, Мирисей вправду не подходила для этого обычая. У нее вообще не было семьи, все погибли. «Я», — растерялся Красноглазый. «Ты совсем не уважаешь меня», — расширился ее рот в угрожающем оскале. «Кем ты себя возомнил?» «Ух», — рассвирепела не на шутку. «Я не особо понимал, чем этот вызов отличался от других, но, похоже, ее мнение в этом случае не учитывалось. Зятта был сильнее Мириси. Право сильного, все дела. Все же дикари, все мы просто дикари. Хаэм-хаэм», — потеребил подбородок Квача. «Капитан-искатель Ротаркл?» «Слушаю», — скрестил руки на груди Бугай. «Ты ее компе, ты самый приближенный, ты старше и имеешь право выступить в роли отца. А как, твое слово?» «Эх», — потер затылок Таркл. «Ромериси действительно одна из самых лучших искателей на моей памяти. Я даже удивлен, что еще никто не сражался за нее». Мириси все еще злилась, но ей приятно было слышать это от своего капитана. Поединок кровью не шутки. Бугай явно чтил традиции. «Пускай решает тот, кого вызвали. Если Зот откажется, я даю добро, чтобы Мириси сама отстояла свою неприкосновенность». «Ротаркл!» — крикнул Зятта, явно не ожидав такого. «Сха-а!» — прошипела Мири, но тут же сомкнула пасть, глядя на меня. «Это что за взгляд?» Он полнился надеждой, надеждой не на отказ, но на принятие. За ней последовали другие взгляды. Теперь все смотрели на меня. Злобная, но важная потеха. «Я принимаю вызов», — специально хрустнул я пальцем. Подошел вплотную к недолюбовнику, посмотрел в упор. «Но не потому, что желаю забрать ее себе», — толкнул я его. «Сс», — зашипел Зи, — «а потому, что ты мне надоел», — улыбнулся я. «Такие, как ты, хе, считают себя бессмертными. Прошу претендентов пройти на арену», — указала жрица в сторону круга. Вся деревня пришла в движение. Квача, ухватив одного из стражников, сказал, чтобы позвали Ирка, ей будет интересно. И, когда большая часть зрителей уже отошла выше по склону: «Зот, тебе не нужно был». Я поднял руку, остановив девушку. «Я же сказал, ни на что не претендую», — шмыгнул я носом. «Но для того, чтобы побыстрее решить все это, так поступить проще. Так и быть, сегодня сыграю в твоего защитника. Тебе же нужна свобода от ваших обычаев, КХМ». Не смогла она ничего ответить. «Ну, Зот», — по-приятельски приобнял меня за плечо Таркл. «Кто бы мог подумать, что странный жук, найденный в лесу, уже почти через цикл будет как свой. Ха-ха, ура», — вяло протянул я. «Ладно, пошли мы к кругу. Сконцентрируйся, поединок крови, это тебе не моя проверка. Просвети». Мириси, став нашей тенью, шла по пятам, все еще закипая от ярости. «Ну-у-у, в целом все то же самое, только с оружием», — смотрел перед собой Таркл. «И бой останавливается не по слову, но при невозможности продолжать». Он помрачнел. «Вплоть до смерти. И мне ничего не будет?» — спокойно спросил я. «Хе-хе, уже думаешь, что победил? Похвально». Хлопнул он меня по спине. «Тизятта сам бросил вызов, жрицы одобрили, а пасть в столь благородной дуэли — честь. Убивать, конечно, не обязательно, но все понимают». Из домика лекаря появилась многоножка Гитка. Как всегда, она была недовольна. Придерживая сумку на плече, ползла вслед за толпой. «Любовь моя», — окликнул ее Бугай. «Эх, до праздника плодородия еще много вспышек. Смотрю, молодым не терпится отправить души к трону. Наверное, док по духу ближе всех ко мне. Она, существо науки, верит в богов, но все же склоняет местных к здравому прагматизму. Во как выдал, люблю, когда ты злишься, хе-хе. Он каждый раз это будет говорить,